Богатырский кот. Сказка. В глухом селе на одном дворе появился котенок. Серый, полосатый, пушистый. Хозяева у него были обычные, не богатые, не бедные, но и не очень приветливые. Стал котенок расти не по дням, а по часам. Вот уже он с барашка, вот уже с теленка. Сначала хозяева хвалились им перед соседями, мол, ни у кого такого кота нет, как у нас. А потом призадумались. Бывало, ляжет мужик на печь, а кот полезет туда же греться, да хозяин и столкнет ненароком. Или замурлычет так громко, что все кринки с полок падают и в осколки. Хозяйка плачет. Кормить его тоже накладно стало, а всех мышей селе он переловил. Говорит мужик, если бы ты был богатырский конь, я бы на тебе поля пахал. Если бы ты был богатырский конь, я бы на тебе товары возил и получал бы прибыль. Зачем мне богатырский кот? И выставили кота за дверь. Тот вздохнул. Что ж, пойду свое счастье искать. И у меня, кота, своя доля есть. Отправился в путь дорогу. Через леса дремучие, через поля широкие, вышел к стольному граду. Велик стольный град. Стены высокие, за стенами и дворцы, и хаты, и рынки. На главной площади возле церкви добрые люди таскают друг друга за бороды, бронятся, царя выбирают. Посреди стоят несколько бояр и народ улещивают. «Коли я буду царем, — говорит один, — то пойду тотчас войной на соседей и землей прирастать будем». «Хватит! — кричит народ. — Навоевались! На своей бы земле разобраться!» «Коли я буду царем, — заявляет второй боярин, — то напротив, лишние земли раздам, меньше будет забот». «Не ты собирал, не тебе раздавать!» Народ возмущается. «Коли я буду царем, — молвит третий боярин, — то открою бесчетно кабаков и приглашу скоморохов, день и ночь будете пить и гулять. Кто не работает, тот и не ест, отвечает народ. Измучились люди добрые, никак не решат, кому быть царем. А без царя какое царство? Наконец, один мужик говорит, в малой коморе при церкви живет старый старичок, славится мудростью, давайте спросим у него совета и по его слову все сделаем. Пришел народ к коморе, стал ломиться к старичку. Тот вышел, борода белая, глаза светлые и зоркие. «Чего вам надобно, люди добрые?» «Не можем царя выбрать. И раньше один другого хуже были, а теперь и подавно некому верить». Старичок подумал и говорит. «А вы поставьте царем кота». «Как же так?» – изумился народ. «Никогда такого не бывало, чтобы кот правил». «А вы посудите сами», – объясняет старичок. «Прежний царь только и знал, что золото на своих друзей тратил. А коту золото не нужно, казну расхищать не станет. Прежних царей соседние цари ненавидели и беспрестанно войны вели. Но кто же будет коту войну объявлять, на смех себя выставлять? Прежним царям все бы в тюрьмы людей сажать, да на каторгу ссылать, а кот о таком и не ведает». Послушали люди старичка и говорят, «Отчего не попробовать? Хуже не будет. А какого же кота выбрать?» И снова приготовились спорить, но старичок указал им на нашего кота. Тот, огромный, лохматый, сидел в стороне. «Вот это да!» – подивились люди. «Есть у нас царь-колокол, есть царь-пушка, будет и царь-кот». Взяли они дружно кота на руки и понесли во дворец. Накормили, напоили, на трон посадили. Кот замурлыкал, с бояр шапки слетели. Стали они коту кланяться. Кот народу нравится. А чтобы толковать, что новый царь прикажет, приставили к нему старого старичка. Только боярам царь-кот не по душе пришелся. Каждый хотел его место занять. Даже яд в явство сыпали, но кот чуял и не ел. Зато старого старичка извели. Плохо стало коту. Бояре кричат на него «Брысь!» Посохами машут. «Устал я на царстве», — думает кот. «Пусть люди между собой грызутся». Однажды ночью поймал во дворце последнюю мышь и ушел, куда глаза глядят. Долго ли, коротко ли, настала осень, потом зима. Оказался кот в диком поле. Мороз, пурга. Ни еды, ни тепла. Тут мне, коту, и смерть пришла. Подумал бедный кот, свернулся в клубок и глаза закрыл. Вдруг земля задрожала. Глянул кот, а над ним на коне богатырь. Это старый казак, Илья Муромец, со службы возвращался. «Что за зверь? Вот так диво!» Присмотрелся Илья Иванович и подивился. «Есть у меня богатырский конь, есть богатырский меч, богатырские хоромы. Только нет у нас хозяйкой богатырского кота. А без кота дом, сирота». Взял он кота за шиворот, посадил в переметную сумму и повез домой. Стал наш кот жить-поживать, петь-пировать, на печи почивать. Все коты ему завидуют.